Глава первая. Айка. 4 года спустя. Ну и февраль. Я паркую свой танк возле зарослей пушистых елей, подальше от шумного сборища и яркой иллюминации, и, заглушив двигатель, покидаю прогретый салон. Промозглый колючий ветер мгновенно остудил кожу, пробравшись за шиворот. В телефоне пиликает сообщение, и я бросаю беглый взгляд на экран. Господин Рябинин решил взять меня измором. «Айка, ты хорошо подумала?» Улыбаюсь и прячу мобильник в карман. Не хочу прямо сейчас портить ему настроение очередным отказом. Накинув капюшон, я решительно покидаю темную парковку. Терпеть не могу такую зиму. То дождь, то мокрый снег. А сегодня вообще трындец. Лужи замерзли, превратив город в сплошной каток и обледеневшие бугры-грязюки. Уверена, что и в Сочи сейчас не намного приятнее. Уж лучше в австралийских тропиках под пальмами, где стабильно жарко и... Вот черт! Резко останавливаюсь и отступаю назад. В мое укрытие. Отсюда мне сложно разглядеть лицо мужчины, стоящего на крыльце модного ночного клуба «Трясогузка». Сам он смотрит в сторону. Да и болтающиеся туда-сюда пьяные тусовщики и любители ночной жизни мешают рассмотреть его как следует. Собрать бы всех этих бездельников и на уборку леса от таких же вот. Но это потом. А прямо сейчас меня интересует он. Это точно он. Мое сердце оглушительно бухает, заглушая звуки улицы и подтверждая мою догадку. Это он. Вернулся. Наверняка я узнала бы его даже в многотысячной толпе. Прикуривает. А ведь обещал бросить обманщик. Выдыхает дым и так привычно запрокидывает голову. Я знаю, что в этот момент он щурится. Я все про тебя знаю, мой Кир. И нестерпимо хочу коснуться твоего лица губами. Как же я ждала тебя. И как боялась, что ты вернешься. Мобильный рингтон не позволяет мне провалиться в горько-сладкие воспоминания. Алекс, нашлась-таки рыжая бестия. Саша, телефон тебе зачем? Рявкаю на сестру. Я 10 раз уже звонила. Выползай давай из своей трясожопки. Я подъехала. Во-первых, не 10, а всего 3 пропущенных от тебя. У меня все записано, брехушка. Уличает меня Алекс, но тут же ее тон меняется на виноватый. Айка, ты что, правда, что ли, в трясогузке? И самое время это проверить. Выходи. Приказываю сестре, не сводя глаз с Кирилла. Прямо сейчас он разговаривает с каким-то вертлявым хреном. «Слушай, Айчик, прости, я правда не слышала телефон. Короче, я уже давно дома. Понимаешь, позвонила Стежка и...» И я вся обращаюсь вслух, впитывая новости, которые выплескивает на меня Алекс. Не сказать, чтобы приятные, но вполне ожидаемые. Да, мы с девчонками и не надеялись, что с нашей мамой будет легко. Но родители ведь не выбирают. Разберемся, Саш, обещаю я, запоздала, разглядывая освещенный пятачок возле клуба. И с досадой понимаю, что Кирилла там больше нет. Оно и понятно. Не метровая же у него сигарета. Разберемся, Саш, обещаю я. Разберемся, Саш. Обещаю я, запоздала, разглядывая освещенный пятачок возле клуба. И с досадой понимаю, что Кирилла там больше нет. Оно и понятно, не метровая же у него сигарета. Вот гадство. Естественно, оптимистично заверяет Алекс и тут же интересуется. Ай, а ты скоро будешь. Может, сигарет мне купишь? Ну, и стежки какой-нибудь там чупа-чупс. Кажется, ты завязала с курением. Ворчливо напоминаю ей и возвращаюсь в машину. Да я с вами живу, как на вулкане. Это ж какие нервы надо иметь в этом дурдоме. Мгновенно заводится Алекс. А может, тебе напомнить, из-за кого я курить начала, кровопийца мелкая. Не надо, Сань. Я помню, что свинья всегда найдет грязь. Будет вам со стежкой по чупа-чупсу. Злорадно обещаю, и прежде чем Алекс взорвет мои барабанные перепонки, сбрасываю вызов. Пора ехать. Но взгляд невольно возвращается туда, к входу в клуб, имеющийся среди мужских фигур, выбраковывая одного за другим. Пеньки неказистые. Открываю бардачок и достаю пачку сигарет. Ровно 5 штук. В прошлом году их было 6. Но одну я приговорила 25 декабря. Праздник католического Рождества. И в годовщину моей свободы и потери. А сейчас у меня что? А сейчас бы дать кому-нибудь в бубен в честь паршивой погоды. Я извлекаю сигарету из пачки и, прикурив, снова покидаю салон. Почему-то теперь я совершенно не ощущаю холода, зато чувствую отвратительную ноющую боль. Так чертовой бабушки эти эмоции. Делаю глубокую затяжку, пытаясь вытравить из груди беспокойство. Какая-то рыжая растрепа суетится перед клубом и горланит на всю округу. Похоже, у нее тоже эмоции фонтанируют. А может, просто перебрала? «Даже не суйся туда!» Громко рычит ей здоровенный бугай и стремительно исчезает в темноте. Рыжая притормозила и, покрутив головой по сторонам, как завопит: «Наших бьют!» Двое добровольцев мгновенно отреагировали на призыв и ломанулись вслед за бугаем, но рыжая на этом не успокоилась. «Да помогите же, там наших ребят убивают!» верещит, срывая голос. Святая простота. Чтобы распугать этих клубных дрестунов, лучшего способа и не найти. Кажется, девчонка тоже поняла это, глядя, как стремительно пустеет пятачок возле клуба. Поняла и рванула на место убийства. Ну как рванула? Очень старательно и почти на одном месте размахивая размахивая руками, как ветряная мельница, и скользя высоченными каблуками по обледеневшей тротуарной плитке. Поржаться, если б только наших не убивали. Закрыв машину, я откинула в сторону истлевшую в руке сигарету, о которой уже забыла, и двинулась на перерез отчаянной спасительницы. Ого, ну и шпала, выше моей, Алекс. Кажется, тебя просили не соваться в заварушку, напоминая отважной рыжухе, но та будто и не слышит. Зато истошный женский визг действует на нас обеих, как стартовый свисток, и спустя 5 секунд мы на поле боя. Ух, вот это побоище! Едва не подпрыгивая от азартного возбуждения, я завороженно наблюдаю за потрясающей битвой. Такого я еще не видела. И, похоже, не только я впечатлилась. Слева, в нескольких метрах от нас, скулят и жмутся к стеночке 2 расфуфыренные мартышки. Эти точно не из нашей группы поддержки. И, несмотря на беспредельный численный перевес во вражеском войске, у этих болельщиц имеется серьезный повод для беспокойства. А неплохо, да? Обращаюсь к рыжей, застывшей рядом со мной чумевшим изваянием. «Плохо, это очень плохо!» – встрепенулась она и укоризненно добавила. «Наши ведь в меньшинстве!» Вот это голос! Обалдеть! Огорланила она не так красиво. Это бы девочке диктором на телевидении работать. Хотя, может, она там и трудится. Разве диктором возбраняется шастать по подворотням в свободное от работы время? А может, у нее здесь горячий репортаж? А почему ты так уверена, что я из ваших? Поддразниваю доверчивую рыжулю, но, не дожидаясь ответа, снова отвлекаясь на драку. Ух! На самом деле наших я вычислила сразу. И как же мне нравятся наши. Бугай сражается не слишком технично, но, учитывая численность противников, очень результативно. И рычит, как разбуженный пинками медведь. Кажется, парень поймал кураж, фарт ему в помощь. Зато второй боец – это нечто невообразимое. Невысокий и мощный, как буйвол, он как будто и не дерется вовсе. Он играет и танцует. И явно кайфует от процесса. Танцующий терминатор. Невероятная мощь и звериная грация в одном титановом флаконе. «Ой, смотри, смотри! Ай, красавчик!» Дергаю рыжую за рукав, а она разглядывает меня с недоумением и очень тихо спрашивает. «Слушай, тебе что, совсем не страшно? И тебя папа с мамой не потеряли?» «Давно уже потеряли, рыжуля. Кажется, она приняла меня за малолетнюю искательницу приключений. А сама-то совсем ведь еще девчонка. Даром, что росточком стелебашню. Но очень красивая. Я невольно залипаю на ее разномастных глазах. Бывает же такое чудо. Один глаз у нее карий, а второй... А хрен тут разберешь в темноте. Другой короче. Но очень необычно. А еще я вижу, что я очень страшная, а неожиданно для самой себя выдаю. Меня зовут Айка, и мне 19. А ты, кстати, молодец, не истеричная, не то что эти. Киваю в сторону подвывающих вражеских мартышек. Рыженька рассеянно оглядывается, кивает или печет неуверенно. Надо же, наверное, полицию вызвать. Еще чего, только этих тут не хватает. Ни к чему нам здесь полиция, сами разберемся, заверяю твердо. Но, встретив сомнение на симпатичной мордашке, терпеливо поясняю. Полагаю, максимум минут через 5 лягут все. Этот буйвол знает толк в бою. Я киваю на терминатора, которому, похоже, неведома усталость. О, господи, бормочет рыжуля, и, проследив за ее взглядом, я холодею. Да, кажется, не повезло парню. Бормочу очевидно, я чувствую, что мне вдруг нечем дышать. Ой, нет.